Требование номер 7. Подразделение HR должно измерять ценность осуществляемой деятельности, а не ее активность. Here the key word is value. Здесь ключевым словом является ценность. And unfortunately, this seems to be a word that's rarely understood by the HR profession. И, к сожалению, большинство профессионалов HR не понимают, что оно означает. So it really shouldn't be a surprise that human resources isn't taken seriously by top management. Поэтому никого не удивляет, что отдел человеческих ресурсов не воспринимается серьезно топ-менеджментом. Look, if you can't demonstrate impact on the business, top management isn't going to take you seriously, no matter what you do. Потому что если вы не можете показать, как ваш отдел влияет на развитие бизнеса, вас не будут воспринимать серьезно, что бы вы ни делали. But hold on, John. What about our statistics on hiring and turnover and training and performance? Джон, но подожди, как же наша статистика по поводу найма, по поводу обучения, по поводу результативности наших сотрудников? What about them? Ну что, статистика и что? They measure activity. Not value. Статистика измеряет объемы деятельности, а не ее ценность. Now, why is it that in most companies HR pursues activity and not value? Так почему же в большинстве компаний HR измеряет эффективность, а не ценность? Well, probably because it's easier. Скорее всего, потому что это проще. And it's easier to measure. И это проще измерить. Again, get it real clear here. HR is not about filling empty slots and completing forms. Поймите, суть HR не в том, чтобы заполнять формы и закрывать вакансии в компании. Now it is true that most HR departments can readily provide all kinds of data. Да, безусловно, большинство отделов HR могут предоставлять различную информацию. About the salary ranges in the market, or the number of people they hired, or the percentage of performance evaluations that are completed. О том, какова средняя зарплата по отрасли, о том, сколько людей они наняли, или какой объем оценки результативности сотрудников они провели. But rarely does anyone in HR ever link any of those metrics to business performance. Но, к сожалению, очень редко профессионалы увязывают эти показатели с изменением результатов в бизнесе. Let me give you an example here. It's something I hear all the time. Позвольте привести пример. Я слышу это постоянно. Well, John, 87% of our employees have done at least 40 hours of in-house training, followed up with, on average, of 14 hours of training in the field. Джон, 87% наших сотрудников получили 40 часов обучения, а затем еще 14 часов работы на практике. So what? И что? Big deal. Какая разница? You're talking about activities. Вы опять же объясняете мне объемы работ. The question is, what are you delivering? Вопрос, какие результаты эти работы принесли? Remember, we're in business, and in business we're only effective if we add value. Помните, мы занимаемся бизнесом, а в бизнесе вы эффективны только если увеличиваете ценность. Now it's real simple. Все очень просто. That means that you're not measured by what you do. Это значит, что вы не должны измерять, что вы делаете. It means that you're measured by what you get done. Вы должны измерить то, что у вас получилось. What you deliver. Что вы принесли в компанию. And this is something that HR most of the time just doesn't seem to get. И большинство специалистов HR этого не понимают. So it's no wonder that employees don't get it either. Поэтому никого не удивляет, что этого не понимают и сотрудники. Oh yeah, let me say that one again. Да, могу это и повторить. It's no wonder employees don't produce value. Никого не удивляет, что и сотрудники не умеют увеличивать ценность. Especially considering that HR's not leading the way on this. Особенно если учитывать, что HR не задает этому тон. Especially considering that in most companies HR doesn't set the example in this. Особенно учитывая, что отдел HR в большинстве компаний не подает правильного примера. For example, например, when you train people, когда вы обучаете людей, did they learn anything that made them a better employee? Вы отслеживаете, научились ли они чему-нибудь, чтобы стать более совершенным сотрудником? And if so, how have you connected that data to business performance indicators, such as customer loyalty, or quality, or employment replacement costs, and ultimately, of course, profitability? А если и так, как вы увязали эти данные с показателями бизнес-эффективности, такими как лояльность клиентов, качество, издержки по замене сотрудников и, безусловно, прибыльность? The bottom line here is that HR's got to start measuring for value in all of its HR functions. И главная мысль в том, что отдел HR должен измерять ценность всех своих усилий. You do performance evaluations, okay, Where's the value in it? Хорошо, вы проводите оценку результативности сотрудников. В чем ее ценность? And if you can't find the value, then you need to change the process or change what you're looking for. И если вы не можете обнаружить эту ценность, тогда измените этот процесс, измените то, чего вы ищете. So that what you're looking for actually measures the value. Для того, чтобы то, что вы измеряете, действительно увеличивало ценность. Oh, and something else important here too. Да, вот что еще здесь важно. HR's got to help management implement the same philosophy. HR должен помогать топ-менеджменту внедрять эту философию. Otherwise, most employees will just continue to spin around doing stuff. Иначе большинство сотрудников будут продолжать симулировать деятельность. Never knowing whether what they're doing is the right stuff. Никогда не будучи уверенными, что то, что они делают, это то, что нужно. And never knowing whether or not their activities actually translate to value. И никогда не зная, помогает ли их деятельность увеличению ценности.